Какие основы? Артур развернул свиток с расчетами. Сейчас алхимик тратит неделю на создание одного лечебного зелья. Продает за 10 золотых. В месяц 4 зелья, 40 золотых дохода. Правильно, старый алхимик кивнул. А теперь представьте. Стандартизированный процесс. Разделение труда. Контроль качества. Один готовит основу. Второй добавляет активные компоненты. Третий стабилизирует. Четвертый разливает. Конвейер. Но магия... Это не производство сапог, возмутилась Грета. Каждое зелье уникально. Почему? Спокойно спросил Артур. Вот рецепт базового лечебного эликсира. Корень мандрагоры, лунный мох, серебряная вода, капля крови единорога. Пропорции всегда одинаковые? Ну, в целом да, но, никаких но. Если пропорции стандартные, процесс можно стандартизировать. Франц, покажи наши наработки. Алхимик достал толстую папку. Мы проанализировали 100 самых популярных рецептов. 80% используют одну из 5 базовых основ. Различаются только активные добавки и катализаторы. Именно, подхватил Артур. Значит, можем производить базы в промышленных масштабах, а финальную настройку проводить по конкретным рецептам. Ли Вэй, до сих пор молчавший, заговорил с легким акцентом. В Поднебесной есть пословица. Река из 1000 ручьев сильнее одинокого потока. Ваша идея имеет смысл. Но есть проблема, магические ингредиенты. Их мало, они дороги. Об этом я тоже подумал. Грета, вы специалист по трансмутации. Можно ли заменить редкие компоненты более доступными? Девушка задумалась. Теоретически. Кровь единорога можно заменить экстрактом лунного цветка с добавлением серебряной эссенции. Эффект слабее на 10%. Но стоимость в 100 раз меньше. Вот, Артур хлопнул в ладоши. Пусть элитные зелья остаются для богачей. Мы создадим массовый продукт. Чуть слабее, но доступный. Корнелиус поднял руку. Допустим, это сработает. Но кто будет покупать? Простые люди не доверяют алхимии. Будут доверять, если правильно преподнести. Не магический эликсир за золотой, а лечебная настойка Голдхенда за 5 серебряных. Инструкция на понятном языке, гарантия качества. Возврат денег при отсутствии эффекта. Возврат денег, ахнули алхимики. Если продукт качественный, возвратов будет минимум. Зато доверие, бесценно. Следующий месяц ушел на подготовку. Старую лабораторию превратили в современную мануфактуру. Установили котлы из специального сплава, не реагирующего с магическими субстанциями. Организовали систему очистки. Магические испарения могли быть опасны. Смотрите, демонстрировал Франц первую линию. Загрузка компонентов через герметичные шлюзы. Автоматическое перемешивание с контролем температуры. Магическая активация через усилительные кристаллы. Усилительные кристаллы, заинтересовался Ли Вэй. Моя разработка. Один маг заряжает кристалл утром, он работает весь день, активируя до сотни порций. Гениально. Первая партия, 1000 флаконов базового лечебного эликсира, была готова через неделю. Себестоимость, 2 серебряных за флакон вместо обычных 5 золотых. Теперь самое сложное, продажи, сказал Артур на совещании. Люди не доверяют новому, нужна демонстрация. Предлагаю раздать бесплатные образцы, предложил Томас. Мало, нужно нечто более убедительное. Лиза, что у нас с городской больницей? Переполнено, как всегда. Эпидемия лихорадки в бедных кварталах. Отлично, то есть ужасно. Конечно, но для нас, возможность. Отправляем туда 100 флаконов бесплатно. Пусть лекари опробуют на больных. Бесплатно? Поморщился Густав. Инвестиция в репутацию. Эффект превзошел ожидания. Через 3 дня главный лекарь больницы примчался лично. Герцог, ваш эликсир творит чудеса. Больные выздоравливают втрое быстрее. Нам нужно еще, сколько угодно. По специальной цене для больниц, 3 серебряных за флакон. Но в алхимических лавках лечебное зелье стоит 10 золотых. Потому в алхимических лавках и пыль на полках, а у нас массовое производство. Новость разлетелась по городу. К концу недели у магазина стояли очереди. Но старые алхимики не сдавались. К Артуру явилась делегация во главе с архимагом Себастьяном. Вы профанируете священное искусство. Я делаю его полезным. Магия не для черни. Магия для тех, кто в ней нуждается и готов заплатить справедливую цену. Мы обратимся к королю. Обращайтесь. Напомню, что налоги с нашего производства пополнит казну на 100 тысяч золотых в год. Посмотрим, что скажет его величество. Угроза не подействовала. Более того, через неделю король прислал личный заказ, эликсир для армии. К концу месяца ассортимент расширился. Бодрящий эликсир, для уставших работников, зелье ясности ума, для студентов перед экзаменами, настойка красоты, упрощенный вариант эликсира молодости, противоядие универсальное, must-have для путешественников. Все, по доступным ценам, с инструкциями, в удобной упаковке. Мы производим 5000 флаконов в день, рапортовал Франц. Это больше, чем вся гильдия за год. И это только начало, улыбнулся Артур. Следующий шаг – экспорт. Мир ждет доступную магию. Вечером он стоял у окна, глядя на дымящие трубы алхимической мануфактуры. Еще одна монополия пала. Еще одна тайна стала доступной. Империя Голдхенда росла не только вширь, но и вглубь, проникая в самые закрытые сферы Старого Мира. И это было только начало магической революции. Глава 57. Стандартизация зелий. В лаборатории контроля качества алхимической корпорации царила напряженная тишина. Артур наблюдал, как пятеро алхимиков независимо друг от друга готовили один и тот же эликсир. Базовое лечебное зелье. Время, объявил Франц через час. На столе выстроились 5 флаконов. Проблема была очевидна даже не специалисту. Зелья отличались оттенками от бледно-голубого до насыщенно-синего. И это наши лучшие мастера, Артур покачал головой. Франц, проверка эффективности. Алхимик достал специальный артефакт, кристалл истины, реагирующий на магическую силу. Результаты озадачили. Первый образец – 73% эталонной мощности. Второй – 89%. Третий – 68%. Четвертый – 94%. Пятый – 71%. Разброс в 30%. Воскликнул Артур. Представьте, покупатель берет 2 флакона нашего зелья. Один лечит отлично, второй – едва помогает. Это катастрофа для репутации. Корнелиус развел руками. Герцог, алхимия – это искусство. У каждого мастера свой почерк, своя энергетика. Чушь, отрезал Артур. Если пропорции одинаковые, процесс идентичный, результат должен быть стабильным. Проблема в деталях процесса. Он подошел к доске и начал рисовать. Смотрите, вы все добавляли лунный мох на третьей минуте. Но, мастер Корнелиус бросал его щепотками. Грета, одной горстью, Ливей растирал в порошок. Вот ваша разница. Но каждый способ имеет право на существование, возразила Грета. В искусстве, да. В производстве, нет. Нам нужны стандарты. Точные, измеримые, воспроизводимые. Следующая неделя ушла на разработку стандартных операционных процедур. Артур лично участвовал в каждом эксперименте. Итак, лунный мох. Проверяем все варианты. Целиком, нарезанный, растертый. Меряем эффективность. Результаты были однозначными, мелко нарезанный мох давал на 15% больше экстракта при той же массе. Температура воды для базового раствора, серия экспериментов показала, 72 градуса оптимально. При 70, реакция неполная, при 75, начинается распад активных веществ. Время перемешивания, направление перемешивания, материал котла, каждый параметр проверялся десятками опытов. Франц фиксировал все в толстенном фолианте. Стандарты алхимического производства Голдхенда. Том 1. Базовые эликсиры. Том 1. Удивился Корнелиус. Будет минимум 10, уверенно сказал Артур. По каждой категории зелий. Но самым революционным стало введение измерительных приборов. Смотрите, демонстрировал Франц свое изобретение. Магический резонатор. Показывает уровень магической энергии в реальном времени. Больше никаких на глазок. А это что? Заинтересовался Ливей. Термометр алхимический. Точность до половины градуса, и не реагирует на магические поля, в отличие от обычного. Весы прецизионные, до сотой доли грана. Песочные часы с магнитной стабилизацией, ход времени не зависит от магического фона. Внедрение стандартов встретило сопротивление. «Вы превращаете нас в бездушные машины», — возмущался старый алхимик. «Я превращаю хаос в систему», — парировал Артур. «Хотите творить? Пожалуйста, вот лаборатория для экспериментов». Но на производстве, только по стандарту. Первая партия стандартизированных зелий прошла проверку блестяще. 100 флаконов. Разброс эффективности – 3%. Торжествовал Франц. Вот это уже результат. Теперь обучение. Создали алхимическую школу при корпорации. Не для воспитания магов-артистов, а для подготовки магов-технологов. Запомните главное правило, учил Артур первый поток. Стандарт важнее вдохновения. Лучше стабильные 90%. Чем случайные 95%. Но где же творчество? Робко спросил юный ученик. Творчество, в разработке новых рецептов. А производство, Это точность и повторяемость. Особое внимание уделили контролю качества. Каждая сотая склянка – на полную проверку. Каждая тысячная – на разрушающий анализ. Малейшие отклонения – вся партия на переработку. Это же потери. Ужаснулся Густав. Это инвестиции в репутацию. Одно некачественное зелье может уничтожить доверие тысяч покупателей. Через месяц система заработала как часы. На каждом рабочем месте – ламинированные карты с пошаговыми инструкциями. Эликсир лечебный базовый рабочее место 3, добавление активных компонентов. Проверить температуру базы, 71-73 градуса С. Взвесить лунный мох, 5001 грана. Нарезать кубиками 2-2 мм. Добавить в котел за 30 секунд. Перемешать 40 раз по часовой стрелке. Проверить цвет, эталон 3 по шкале. Передать на пост 4. Даже ребенок справится, хмыкнул Корнелиус. В этом и смысл. Не нужно 10 лет учиться, чтобы делать базовые зелья. Талант нужен для создания новых рецептов, а не для рутинного производства. Эффект стандартизации проявился быстро. Жалобы на качество упали до нуля. Продажи выросли втрое, люди доверяли стабильности. Знаете, что говорят в городе? Поделился Томас. Зелья Голдхенда, как часы, всегда работают одинаково. Лучшей рекламы не придумаешь. Конкуренты пытались копировать, но без системного подхода проваливались. Алхимическая лавка «Золотой тигель» выпустила партию стандартных зелий. Половина оказалась водой с красителем, докладывала Лиза. Предсказуемо. Они скопировали форму, но не поняли сути. Стандартизация – это не просто инструкции, это философия. К концу квартала алхимическая корпорация выпускала 50 видов стандартизированных зелий. Лечебные – 5 уровней силы, восстанавливающие – для маны, выносливости – концентрации, усиливающие, временное улучшение характеристик, защитные от ядов, болезней, проклятий, бытовые, очистка воды, сохранение продуктов, отпугивание насекомых. Каждое, с гарантированным эффектом, подробной инструкцией и доступной ценой. На ежегодном собрании алхимиков королевства Артур выступил с программной речью. Господа, эра алхимии искусства заканчивается. Начинается эра алхимии науки, где каждый результат предсказуем, каждый эффект измерим, каждое зелье доступно. Присоединяйтесь или останетесь в прошлом. Половина зала аплодировала, половина шипела от возмущения. Но факты говорили сами за себя. Стандартизированные зелья Голдхенда заняли 60% рынка за год. Вечером Артур изучал отчеты в своем кабинете. 5 миллионов доз за год. Спасено жизней, минимум 10 тысяч. Улучшено жизней, сотни тысяч. Вы сделали магию обыденностью, заметила вошедшая Элизабет. Я сделал ее полезной. Разница принципиальная. Стандартизация зелий стала очередным гвоздем в гроб старого мира. Мира, где магия была привилегией. Теперь она становилась правом. Ритры. Слаудицан Маки Мистакес. Плиасида Убличец Криспансис. Глава 58. Массовое производство. Утренний свет пробивался сквозь высокие окна нового корпуса алхимической корпорации. Артур стоял на смотровой площадке, наблюдая за работой первой в мире полностью автоматизированной линии по производству зелий. «Невероятно!» – прошептал рядом стоящий магистр Винсент из столичной академии магии. «Они производят больше эликсиров за час, чем я за месяц. За 2 часа, если быть точным», – поправил Артур. «Текущая мощность – 300 флаконов базового лечебного зелья в час. К концу месяца доведем до 500». Внизу кипела работа. Конвейерная лента двигала стеклянные флаконы от станции к станции. На каждый свой этап процесса, свой рабочий, своя задача. Но как вы решили проблему магической несовместимости? Недоумевал магистр. Когда столько зелий готовится рядом, их аура должна смешиваться, искажаться. Франц, присоединившийся к группе, с гордостью указал на потолок. Видите эти кристаллические пластины? Моя разработка – магические изоляторы. Каждая рабочая станция находится в собственном магическом поле. Зелья не влияют друг на друга. Гениально. Но стоимость таких изоляторов окупилась за 2 месяца, вставил Густав. При наших объемах производства каждый сэкономленный грош превращается в золотые. Артур повел гостей вдоль конвейера, объясняя каждый этап. Станция первая, дозировка воды. Непростой, а трижды очищенной и магически нейтральной. Точность до капли. Молодая работница в белом халате аккуратно наполняла флаконы из специального дозатора. Движения отточены до автоматизма. Станция вторая, добавление базовой эссенции. Заметьте, рабочий не касается ингредиентов руками. Все через стерильные инструменты. но это убивает личную связь мага с зельем. Возмутился кто-то из свиты магистра. Зато гарантирует стабильное качество, парировал Артур. Что важнее, мистическая связь или уверенность, что зелье подействует? Дальше по линии процесс усложнялся. Станция термической обработки, ряд котлов с точным контролем температуры, станция магической активации, работники-маги заряжали кристаллы, которые потом активировали целые партии. А это что за чудо? Магистр остановился у странного устройства. Автоматический контроль качества, пояснил Франц. Каждый десятый флакон проходит через этот сканер. Малейшие отклонения от стандарта, и вся партия на проверку. Вы выбрасываете некачественные зелья, перерабатываем. Ничего не пропадает, но до покупателя доходит только идеальный продукт. В конце линии упаковочный цех. Флаконы запечатывались восковыми пробками, снабжались этикетками с подробными инструкциями, укладывались в ящики. 1000 флаконов за смену с одной линии, подытожил Артур. А у нас уже 3 линии работают, 2 строятся. 5000 зелий в день. Магистр покачал головой. Вы обрушите рынок. Мы создадим новый рынок, где зелья не роскошь, а обыденность. После экскурсии в конференц-зале Артур представил планы расширения. Господа, сегодня мы производим 5 базовых типов зелий в массовых количествах. Через год – 50, через 5 – все, что может понадобиться обычному человеку. Но сложные эликсиры невозможно делать на конвейере, возразил алхимик из свиты магистра. Посмотрим. Грета, покажи наш новый проект. Молодая алхимичка развернула чертежи. Модульная система производства. Базовые компоненты готовятся массово. Финальная сборка, по индивидуальным рецептам, но тоже на потоке. Как на наших мануфактурах, массовая кастомизация. Представьте, подхватил Артур. Приходит клиент, говорит, нужно зелье для улучшения зрения, но у меня аллергия на лунный мох. Мы берем базу 3, добавляем компоненты А, Г и Ш, исключаем В. Через час, готовое индивидуальное зелье по цене массового. Магистр Винсент задумался. Признаю, впечатляет. Но что будет с традиционными алхимиками? Вы лишаете их заработка. Наоборот, даем новые возможности. Корнелиус, расскажи о программе партнерства. Старый алхимик встал. Мы предлагаем независимым мастерам стать нашими партнерами. Они разрабатывают новые рецепты. Мы покупаем лицензии. Они создают эксклюзивные зелья. Мы обеспечиваем компонентами по оптовым ценам. Они хотят сосредоточиться на исследованиях, мы платим зарплату. За последний месяц к нам присоединились 30 мастеров, добавил Артур. Их доход вырос в среднем втрое. Дискуссия продолжалась несколько часов. К концу даже скептики признавали преимущество массового производства. Но что с контролем? Спросил магистр перед уходом. Если каждый сможет купить боевые зелья, а кто сказал, что мы будем производить боевые зелья? Улыбнулся Артур. Только мирная продукция, лечение, восстановление, бытовые нужды. Оружие пусть остается в руках профессионалов. Мудро, очень мудро. После ухода гостей Артур собрал руководителей производства. Итак, первый этап пройден. Базовые зелья производим в промышленных масштабах. Что дальше? Расширение ассортимента, предложила Грета. У меня есть наработки по косметическим эликсирам. Огромный рынок, экспорт, воскликнул Томас. Заявки из соседних королевств сыплются каждый день. Вертикальная интеграция, добавил Густав. Свои плантации магических растений, свое производство флаконов, своя логистика. Артур кивал, делая пометки. Все правильно, но главное, изменить отношение людей к магии. Сейчас они боятся или преклоняются. Нужно, чтобы воспринимали как инструмент, обыденный, полезный, доступный. Как это сделать? Спросил Франц. Образование. Открываем курсы «Бытовая алхимия для всех». Учим людей понимать, как работают зелья, как их правильно использовать, как отличить качественное от подделки. Но гильдия алхимиков запрещает обучать непосвященных. Гильдия алхимиков больше не имеет монополии на знания. Мы создаем новую систему образования, открытую, практичную, массовую. Вечером Артур в одиночестве обходил цеха. Третья смена работала так же четко, как первая. Конвейер не останавливался ни на минуту. От штучного производства к массовому за полгода, пробормотал он, быстрее, чем я ожидал. Вы недооцениваете свой талант, Элизабет появилась из тени, или переоцениваете сложность задачи. Скорее удивляюсь, как легко люди принимают изменения, если они выгодны. Не все принимают. Мои источники сообщают о тайном собрании старых мастеров. планируют саботаж, ожидаемо, усили охрану, и, предложи лидерам встречу, может удастся договориться, оптимист, прагматик, война выгодна только производителям оружия, а мы производим мир, Элизабет улыбнулась. Красиво сказано, для бывшего торговца вы слишком философичны. Массовое производство – это философия. Философия доступности, равенства возможностей, прогресса для всех. И прибыли, согласился Артур. Но прибыль – следствие, а не цель. Цель – изменить мир. По флакону за раз, именно так. По флакону за раз, массовое производство зелий набирало обороты. Старый мир эксклюзивной магии умирал. Рождался новый, мир доступных чудес. И это было только начало. Глава 59. Доступная магия. Утренний рынок Голдхенд-Сити гудел как растревоженный улей. У нового павильона с вывеской «Магия для всех» выстроилась очередь, растянувшаяся на два квартала. Артур, переодетый простым горожанином, смешался с толпой, слушая разговоры. Говорят, зелье от простуды всего за 2 серебряных. Делилась новостями торговка яблоками. А я слышала, есть эликсир для сохранения продуктов. Представляешь, молоко неделю не скиснет. Небось обман какой-то, проворчал пожилой сапожник. Не может настоящая магия столько стоить. Артур улыбнулся. Именно такие сомнения предстояло развеять. Внутри павильона царил организованный хаос. Вдоль стен, стеллажи с аккуратно расставленными флаконами. У каждой секции, подробные описания на простом языке, без магических терминов. Консультанты в синих мантиях помогали покупателям. Чем могу помочь? Молодая девушка-консультант обратилась к Артуру. У меня жена часто головными болями мучается. Секция 3, эликсир ясной головы. Снимает боль, проясняет мысли. 5 серебряных за флакон, хватает на 10 применений. Но если боли частые, лучше сначала к лекарю сходить. Может, причина серьезная. А это точно поможет? Гарантия возврата денег, если эффекта не будет. Вот, возьмите еще брошюру с инструкцией. Артур взял флакон и красочную брошюру. На простом языке объяснялось действие зелья, способ применения, возможные побочные эффекты. Даже неграмотному по картинкам было понятно. В углу павильона шла демонстрация. Франц собственной персоной показывал действие бытовых эликсиров. Смотрите внимательно. Он вылил каплю зелья на кусок подгнившего мяса. Эликсир сохранности создает магический барьер от порчи. Мясо на глазах посвежело, неприятный запах исчез. Теперь оно будет свежим еще 3 дня даже в жару. Стоимость 1 серебряный за флакон, окупается сохраненными продуктами. А для человека не вредно? Спросила женщина с ребенком. Абсолютно безопасно. Более того, убивает вредные бактерии. Хотя что такое бактерии? Мы расскажем на бесплатных лекциях по четвергам. После демонстрации Артур незаметно проскользнул в служебное помещение, где его уже ждали управляющие. «Ну как первый день?» – спросил он, снимая простую накидку. Ошеломительно. Томас сиял. За 3 часа продали больше, чем старые алхимические лавки за месяц. Какие зелья пользуются спросом? Лечебные базовые – лидеры. Потом идут бытовые – от порчи продуктов, очистка воды, отпугивание насекомых. И неожиданный хит, эликсир бодрости для работников. Жалобы есть, пара человек вернула деньги, говорят, эффект слабее, чем от дорогих зелий. Честно предупреждаем, наши зелья на 10-15% слабее элитных, зато в 10 раз дешевле. Математика простая, Грета добавила, есть проблема, некоторые покупают оптом, явно для перепродажи, пусть. Чем больше распространителей, тем лучше. Главное, зелье доходит до людей. В полдень Артур провел первую открытую лекцию в павильоне. Зал на 100 мест был забит. Друзья, сегодня я расскажу, как работает магия. Не заклинания и ритуалы, а простая, понятная магия, которую вы держите в руках. Он поднял флакон базового лечебного зелья. Что здесь внутри? Вода, 80%. Экстракт лечебных трав, 15%. Магическая эссенция – 5%. Травы лечат тело, магия ускоряет процесс. Никакой мистики. А почему раньше зелья стоили так дорого? Крикнул кто-то из зала. Отличный вопрос. Смотрите, старый алхимик тратил день на 1 флакон. Мы делаем 1000 за день. Он покупал ингредиенты в розницу, мы выращиваем сами. Он хранил секреты, мы делимся знаниями. Лекция шла час, люди задавали вопросы, Артур отвечал просто и честно. К концу недоверие сменилось интересом. Помните главное, магия не чудо, это инструмент, как молоток или пила, научитесь им пользоваться. Но не все разделяли энтузиазм. К вечеру у павильона собралась группа протестующих во главе с магистром Эдвардом из старой гильдии. «Это профанация священного искусства», — кричал он. «Магия в руках невежд принесет катастрофу». Артур вышел к протестующим. «Магистр Эдвард, рад вас видеть. Что конкретно вас беспокоит? Вы раздаете силу недостойным. Я продаю лекарства больным, средства от порчи голодным, чистую воду жаждущим. Где здесь недостойность? Но они не понимают природу магии. А вы понимаете природу пищеварения, но это не мешает вам есть. Не обязательно знать, как работает инструмент, чтобы им пользоваться. Это опасно». «Что опасно?» Артур достал флакон. «Это зелье от головной боли. Максимум, что случится при передозировке, заснете на пару часов. А ваши элитные эликсиры? Помните случай с герцогиней Монморанси? Неправильная доза эликсира красоты и 3 месяца лечения». Толпа начала роптать, но уже против магистра. Люди помнили истории о жертвах дорогой алхимии. «Вы разрушаете традиции. Последний довод старого мага. Я создаю новые. Где магия служит людям, а не люди маги. Добро пожаловать в будущее, магистр. Или оставайтесь в прошлом, ваш выбор». Протестующие разошлись. Но Артур знал, это только начало сопротивления. Вечером в кабинете шло совещание. «Продажи превысили все прогнозы», — докладывал Густав. 10 000 флаконов за день. И это только один павильон», — добавил Томас. «Завтра открываем еще 5 по городу». «Не слишком быстро», — забеспокоилась Лиза. «Старые силы могут объединиться». Пусть, Артур был спокоен. Людей, попробовавших доступную магию, уже не остановить. «Мы запустили лавину. Что с поставками ингредиентов?» — деловито спросил он. «Первые плантации дадут урожай через месяц», — отчиталась Грета. «Пока закупаем, но это дорого. Терпение. Скоро будем полностью независимы. Кстати, как продвигается проект «Магия в каждый дом»?» Франц достал папку. «Разрабатываем линейку предметов с постоянными чарами. Светильники, нагреватели, охладители. Одна зарядка, месяц работы. Цена, планируем уложиться в 5 золотых за базовый комплект. Окупится экономией на свечах и дровах за год». «Отлично. Запускаем через месяц. К тому времени люди привыкнут к идее доступной магии». После совещания Артур вернулся на рынок. Павильон работал допоздна, спрос не ослабевал. «Смотрите». Молодая мать показывала соседкам флакон. «Дала сыну от лихорадки, через час температура спала, и всего за 3 серебряных. А я водоочистительное взяла», — хвасталась другая. «Теперь можно из любого колодца пить». Артур улыбался. «Каждый довольный покупатель – это удар по старой системе. Каждое доступное зелье – шаг к новому миру». «Знаете», – сказал подошедший Корнелиус, «я 30 лет варил зелья для богачей, а сегодня увидел, как наше лечебное спасло ребенка из трущоб, и понял, это и есть настоящая магия». «Магия доступности», — кивнул Артур. «Самая сильная магия в мире. Первый день открытой продажи магических товаров стал историческим. Монополия элитарной магии рухнула окончательно. Магия стала народной». Глава 60. Революция в здравоохранении. Городская больница Святой Маргариты представляла собой удручающее зрелище. Артур в сопровождении Франца и главного лекаря Мартина обходил палаты, стараясь не морщиться от запахов. 300 коек на весь город», — объяснял лекарь, — «а больных вдвое больше. Приходится класть по 2, а то и по 3. Смертность 30%. От заражения крови в основном. Раны гноятся, лихорадка косит». Артур остановился у койки, где лежал мальчик лет 10 с забинтованной рукой. Повязки были серыми от грязи и крови. «Когда меняли повязки?» 3 дня назад. «Не хватает чистой ткани. А дезинфекция ран? Прижигаем каленым железом или промываем вином? Если есть вино». Артур повернулся к Францу. «Записывай. Срочно нужны антисептические эликсиры в промышленных объемах, стерильные повязки, обезболивающие зелья. И главное, обучение персонала. Но у нас нет денег на такие закупки», — возразил лекарь Мартин. «Деньги будут. А пока, первая партия бесплатна. Считайте это инвестицией в здоровье города». На следующий день в больницу прибыли повозки с грузом от алхимической корпорации. Франц лично проводил инструктаж. «Это антисептический эликсир. Разводится 1 к 10. Промывать все раны перед перевязкой. Убивает заразу, предотвращает гниение». «Магия?» — недоверчиво спросила пожилая сестра милосердия. «Наука. Экстракт серебряной ивы плюс магическая активация. Эффективность 90% против раневых инфекций». Демонстрация произвела эффект. Гнойную рану промыли раствором, через час воспаление уменьшилось, больной перестал стонать. «Чудо. прошептали сестры. Никакого чуда. Обычная процедура, если делать правильно. А теперь, стерильные повязки. Франц показал запечатанные пакеты. Обработаны горячим паром и магией очищения. Абсолютно чистые. Использовать сразу после вскрытия. Одна повязка, один больной. Никакой экономии. Но настоящая революция началась с внедрения системы Артура. Разделяем больницу на отделения. Инфекционное, отдельно, чтобы зараза не распространялась. Хирургическое, с особым режимом чистоты. Терапевтическое, для общих болезней. Это же потребует перестройки. Ужаснулся главный лекарь. Не перестройки, реорганизации. Смотрите план. Артур развернул чертежи. Первый этаж, приемное отделение. Сортировка больных, первая помощь. Второй, хирургия. Операционные с магическим освещением и вентиляцией. Третий, палаты. По 4 человека максимум. А где взять столько места? Соседнее здание. Бывший склад гильдии ткачей. Уже куплено. Через месяц, дополнительные 200 коек. Работа закипела. Но главным нововведением стала программа подготовки медперсонала. 6 недель интенсивного обучения, объявил Артур на собрании. Анатомия, диагностика, использование лечебных эликсиров, правила гигиены. Но мы не маги, возразила молодая сестра. И не нужно быть магом. Нужно уметь распознать болезнь, дать правильное зелье, обеспечить уход. Магия – только инструмент. Первый выпуск – 30 медицинских сестер нового типа. Экзамен принимал сам Артур. Пациент с высокой температурой, бредом, сыпью на теле. Ваши действия, изоляция, может быть заразна. Жаропонижающий эликсир разведенный, каждые 4 часа. Обильное питье с восстанавливающим зельем. Вызвать лекаря для точного диагноза. Отлично. А если открытый перелом, обезболивающее зелье сразу. Промыть рану антисептиком. Временная фиксация. Срочно к хирургу. Нужно совмещение костей под действием костерастущего эликсира. Результаты новой системы проявились быстро. Через месяц главный лекарь не скрывал восторга. Смертность упала до 10%. Раневые инфекции почти исчезли. Время выздоровления сократилось вдвое. И это только начало, улыбнулся Артур. Следующий этап – профилактика. В городе открылись пункты здоровья, небольшие лечебницы в каждом районе. Не нужно тащиться через весь город с больным ребенком, объясняла жителям квартала медсестра Анна. Приходите сюда. Первая помощь, базовые зелья, консультации, все на месте. А сколько стоит? Медяк за визит, зелья, по себестоимости. Для бедных, бесплатно. Старые лекари сопротивлялись. Вы разрушаете традиции врачевания, кричал на собрании медицинской гильдии доктор Гримм. Веками лечение было искусством, и веками люди умирали от пустяков, парировал Артур. Гнойный аппендицит, смертный приговор. Теперь, операция и неделя восстановления. Где тут разрушение? Но вы даете силу целителя простым девкам. Я даю знания тем, кто хочет помогать людям. Ваши дипломы и регалии не спасают жизни. Спасают умения и лекарства. Самым революционным стало создание службы скорой помощи. Карета с медицинской бригадой, демонстрировал Артур новинку. Внутри, носилки, набор экстренных зелий, инструменты. Вызов через сеть сигнальных постов. Зачем вести помощь к больному? Пусть идет в больницу. А если не может идти, сердечный приступ, тяжелая травма, роды с осложнениями. Каждая минута решает, жизнь или смерть. Первый месяц работы скорой помощи. 200 выездов. Спасено 80 жизней, которые точно были бы потеряны, рапортовал начальник службы. Но главным достижением стала вакцинация. Франц разработал ослабленные версии болезнетворных эликсиров. Вводим минимальную дозу болезни. Организм учится бороться. Потом настоящая болезнь не страшна. Это противоестественно. Возмущались традиционалисты. Это спасение от эпидемий. Помните чуму 5 лет назад? 10 тысяч умерших. С вакцинацией максимум сотня. Массовая вакцинация началась с детей. Не бойся, медсестра улыбалась плачущему малышу. Это как укус комара. Зато потом не заболеешь страшной болезнью. А точно поможет, волновалась мать. Из 1000 привитых в прошлом году заболели только 3. И то в легкой форме. А из непривитых, каждый 5-й, и многие умерли. Цифры убеждали лучше слов. К концу года медицинская система города изменилась до неузнаваемости. 3 больших больницы вместо 1, 20 районных пунктов здоровья, служба скорой помощи, 10 карет, профилактические осмотры в школах и на предприятиях, обязательная вакцинация детей. На ежегодной медицинской конференции Артур подвел итоги. Год назад каждый третий ребенок не доживал до 5 лет, сегодня один из 20. Год назад эпидемия означала тысячи жертв, сегодня – десятки. Год назад медицина была привилегией, сегодня – правом каждого. Зал взорвался аплодисментами. Даже бывшие противники признавали успех. «Знаете, – сказал после конференции старый доктор Гримм, – я 40 лет лечил людей, и только теперь понял, важно не как лечить, а сколько вылечить. Вы правы, герцог. Простите старого упрямца. Присоединяйтесь к нам, доктор. Ваш опыт плюс наши методы, представьте, скольким поможем». Вечером Артур обходил детское отделение новой больницы. В светлых палатах с большими окнами дети играли, смеялись. Еще неделю назад многие были при смерти. «Смотрите, дядя герцог». Девочка лет 6 показала рисунок. «Это вы. Спасаете всех». На рисунке человечек в синем раздавал какие-то пузырьки другим человечкам. Все улыбались. «Красиво», — Артур погладил ее по голове. «Выздоравливай скорее, уже здорово. Завтра домой. Мама говорит, раньше бы я умерла, а теперь живу». Революция в здравоохранении состоялась. Медицина из элитарного искусства превратилась в массовую службу спасения жизней. И это меняло все общество. Ведь здоровый народ – это сильный народ. А сильный народ способен на великие свершения. Глава 61. Образовательный проект. Старое здание университета Святого Альберта выглядело величественно, но внутри царило запустение. Артур в сопровождении министра образования графа Розенберга осматривал аудитории, где на лекции по теологии собиралось от силы десяток студентов. 300 студентов на все королевство, покачал головой министр. И все, дворяне, изучают латынь, риторику, теологию. А инженерное дело, медицина, экономика – это не для благородных, это удел ремесленников. Артур остановился в пустой аудитории, где паутина свисала с потолка. «Граф, сколько талантливых умов мы теряем из-за сословных предрассудков? Сколько потенциальных гениев пасут коров вместо того, чтобы двигать науку? Но простолюдины не способны к высоким наукам. Франц, сын кузнеца, теперь ведущий алхимик королевства. Карл из крестьян, лучший инженер. Способности не зависят от происхождения, граф». На экстренном заседании правительства Артур представил революционный план. «Господа, предлагаю создать Королевский технический университет, открытый для всех сословий, с практическим образованием, бесплатный для талантливых. Безумие!» – воскликнул герцог Монбельяр. «Образованная чернь – угроза порядку. Необразованная чернь – угроза прогрессу», – парировал Артур. «Нам нужны инженеры, медики, управленцы, тысячи специалистов для новой экономики». Король поднял руку. «Сколько это будет стоить?» «Первый год – 500 000 золотых. Но отдача начнется через 5 лет и превысит вложение в 10 раз. Откуда такая уверенность?» «Математика, ваше величество. Квалифицированный рабочий производит в 5 раз больше неквалифицированного. Инженер создает ценности на 1000 золотых. Образование – самая выгодная инвестиция государства». После жарких дебатов проект одобрили, но с условиями: контроль церкви над моральным воспитанием и квоты для дворян. Строительство нового кампуса началось немедленно. На окраине города, рядом с промышленным районом, выросли корпуса из стекла и металла. «Почему такая архитектура?» – удивлялся архитектор. «Где колонны, арки, величие?» «Величие, функциональности», – объяснял Артур. «Большие окна, максимум света, широкие коридоры, удобное движение, просторные лаборатории, место для экспериментов». Параллельно шел набор преподавателей. Артур лично проводил собеседование. «Профессор Штайн, вы блестящий математик, но можете ли объяснить интегралы простому крестьянскому парню? Это сложно. Нужна подготовка, базовые знания. Значит, будете вести подготовительные курсы. Год, и ваши крестьяне будут решать уравнения». Революционной стала система отбора студентов. «Экзамены для всех желающих», — объявляли глашатай. «Неважно, кто ваш отец, важно, что в вашей голове». В день экзаменов у ворот университета собрались тысячи. Дворяне возмущенно косились на простолюдинов. «Эй, пастух, ты здесь пасти что-то собрался?» — издевался молодой барон над деревенским пареньком. «Учиться, ваша милость, математике и механике. Ха, посмотрим, как ты завалишь экзамены». Результаты ошеломили всех. Из тысячи сдававших прошли 200. Среди них сын пастуха Иоганн, набравший высший балл по математике. Это подтасовка, кричали дворяне. Как крестьянин может знать больше барона? Очень просто, спокойно ответил Артур на разбирательстве. Барон готовился неделю между балами. Иоганн, год, по ночам, после работы. Упорство победило привилегии. 1 сентября 1833 года Королевский технический университет открыл двери. 500 студентов, небывалое число, заполнили аудитории. Артур лично прочитал первую лекцию. Друзья, вы вошли в эти двери разными, дворяне и крестьяне, богатые и бедные. Выйдите одинаковыми, инженерами, медиками, управленцами. Знания не признают сословий. Учебная программа поражала практичностью. Первый курс, базовый, математика и физика, основы механики, черчение и проектирование, экономика и управление, практика на производстве, специализация со второго курса, инженеры-механики, инженеры-строители, медики, управленцы, преподаватели, и никакой латыни, удивлялись студенты, только как факультатив. Вам нужен язык науки, а не мертвый язык. Особенностью стало сочетание теории с практикой. Утром – лекции. После обеда – мастерские, объяснял декан инженерного факультета. Изучили принцип парового двигателя, идите и соберите его. В мастерских кипела работа. Студенты, засучив рукава, точили детали, собирали механизмы, проводили эксперименты. Смотрите, работает. Радовался бывший конюх, запустив свой первый паровой насос, а мой мост выдержал нагрузку, вторил сын торговца. Но главной революцией стали вечерние курсы для работающих. Не можете учиться днем, приходите вечером, гласили объявления. Базовая грамота, счет, основы механики, 2 часа в день, и через год вы квалифицированный рабочий. Фабриканты сначала возмущались. Вы отвлекаете рабочих от дела, я даю вам квалифицированных рабочих, отвечал Артур, которые понимают чертежи, могут сами устранить поломку, предложить улучшение. Это выгодно вам же. Постепенно сопротивление слабело, особенно когда обученные рабочие показывали результаты. Мастер Краузе, ваша бригада выполнила план на 150%. Как? Парни курсы закончили, ваша милость. Теперь понимают, как станок работает. Меньше брака, быстрее наладка. К концу первого года результаты превзошли ожидания. 500 студентов дневного отделения, 2000 вечернего, первые дипломные проекты уже внедряются на производстве. 50 патентов на изобретение студентов, 3 студенческих предприятия. На годовом празднике университета собрались тысячи. Студенты демонстрировали свои достижения, работающие модели, чертежи, изобретения. А это что? Король остановился у странной конструкции. Механическая счетная машина, ваше величество, с гордостью представил студент Иоганн, тот самый сын пастуха. Складывает, вычитает, умножает. И кто научил тебя такому? Профессор Штайн математики, профессор Карл механики. А идея моя. Король повернулся к Артуру. Знаете, канцлер, год назад я сомневался. Теперь вижу, вы создали кузницу будущего. Не я, ваше величество. Мы все вместе. И это только начало. Планируем филиалы в каждом крупном городе. Вечером Артур стоял на крыше главного корпуса, глядя на огни в окнах. В лабораториях и мастерских работа не прекращалась, студенты доводили свои проекты. Красивое зрелище, Элизабет подошла неслышно. Огни знания во тьме невежества. Поэтично, но по сути верно. Каждый образованный человек – это факел. Чем больше факелов, тем светлее будущее. А что со старыми университетами? Пусть остаются. Кому-то нужна теология и латынь, но основой прогресса станут наши выпускники. Практики, а не теоретики. Вы изменили систему образования за год. Я дал альтернативу. Люди выбрали сами. Тысячи хотят учиться, значит, мы на правильном пути. Образовательный проект стал фундаментом новой экономики. Армия квалифицированных специалистов готовилась изменить мир. И этот мир уже никогда не будет прежним. Глава 62. Бесплатное образование для бедных. Трущобы Голдхенд-Сити представляли разительный контраст с процветающим центром. Артур в сопровождении Лизы и отряда охраны пробирался по узким улочкам, стараясь не наступать в лужи сомнительного происхождения. «Здесь живет четверть населения города», — пояснила Лиза. «Паденщики, нищие, сироты, выживают как могут. У полуразрушенного дома играли дети, босые, в лохмотьях, но с живыми глазами. Увидев богато одетых господ, разбежались. Эй, малыш!» Артур позвал самого смелого, лет 7, «не бойся, хочешь заработать медяк, а что делать надо?» господин, ответить на вопросы. Умеешь читать?» Мальчишка покачал головой. «Неа, это для богатых. Нам и так сойдет. А хотел бы научиться? Зачем? Все равно в подмастерья пойду. Или на фабрику, если повезет. А если бы мог учиться бесплатно, и даже еду бы давали?» Глаза ребенка загорелись, но тут же потухли. «Не бывает такого. Бесплатный сыр только в мышеловке». Артур улыбнулся и дал мальчику не медяк, а серебряный. «Бывает, малыш, скоро увидишь, и передай другим, скоро здесь откроется школа, для всех». Вечером в кабинете канцлера собрался узкий совет. Артур разложил на столе план трущоб. «Господа, мы построили университет для талантливых, но что с теми, кто не может даже читать? Предлагаю программу всеобщего начального образования». «Опять траты», — вздохнул министр финансов. «Университет уже съедает бюджет. Это не траты, а инвестиции. Густав, статистика». Старый счетовод раскрыл папку. «Из 100 детей в трущобах до взрослого возраста доживает 60. Из них половина становится преступниками или нищими. Содержание тюрьмы богаделин, миллион золотых в год. А если дать им образование и профессию, расчеты показывают, 80% станут полезными членами общества. Экономия на тюрьмах, рост налогов от их работы, окупится за 10 лет. 10 лет – долго, проворчал министр. «Для государства это миг», – возразил Артур. «И дело не только в деньгах, дело в справедливости. Каждый ребенок имеет право на шанс». План был амбициозным. Сеть начальных школ, по одной в каждом бедном квартале. Бесплатное обучение для всех детей 6-12 лет. Горячее питание раз в день. Учебники и принадлежности за счет государства. Программа обучения. Чтение, письмо, счет, основы ремесел, гигиена и здоровье, история и география королевства. Первая школа открылась через месяц в самом бедном районе. Здание бывшей мануфактуры быстро переоборудовали, светлые классы, столовая, мастерские. День открытия. У дверей толпа, но не дети, а встревоженные родители. «Это какой-то подвох», — кричала женщина. «Захотят наших детей в рабство продать, или в армию заберут, или опыты ставить будут». Артур вышел к толпе без охраны. «Добрые люди, понимаю ваши страхи, но посмотрите, я построил фабрики, дал работу тысячам. Обманывал ли хоть раз? Нет, но, тогда поверьте, и сейчас, ваши дети вернутся домой каждый вечер, научатся читать, писать, считать, получат профессию. И все это бесплатно». «А почему бесплатно-то?» — с подозрением спросил мужчина. «Потому что умный рабочий лучше глупого. Грамотный гражданин полезнее неграмотного. Я инвестирую в будущее королевства и в будущее ваших детей». Первый ученик записался, тот самый мальчишка, получивший серебряный. За ним потянулись другие. К вечеру записалось 150. Первый урок вела молодая учительница Марта, выпускница педагогических курсов при университете. «Дети, сегодня вы научитесь писать свое имя. Это первый шаг к новой жизни». «А зачем нам писать?» — спросила девочка лет 8. «Мы ж не господа». «А кто сказал, что только господа могут писать? Смотрите». Марта написала на доске: «Каждый может стать тем, кем захочет. Прочитаю вам сказку, а через месяц вы сами сможете ее прочитать и любую другую книгу в мире». После уроков горячий обед в столовой. Для многих это была первая нормальная еда за день. Суп с мясом. Восхищались дети. «И хлеба сколько хочешь. Ешьте, растите», — улыбалась повариха. Учеба требует сил. Но не все шло гладко. Владельцы мануфактур, использующие детский труд, забили тревогу. «Вы лишаете нас рабочих рук», — возмущался фабрикант Мюллер на приеме у канцлера. «Кто будет работать на ткацких станках? Взрослые. За нормальную плату. Но дети дешевле, и калечатся чаще, и работают хуже, и умирают молодыми. Это выгодно для меня, да, а для государства – нет. Выбирайте, господин Мюллер, или нанимайте взрослых, или ищите другое королевство для бизнеса». Через месяц первые результаты. «Половина уже знает буквы», — рапортовала директор школы. «Считают до 100, и главное, хотят учиться. А что с посещаемостью? 90%, остальные болеют, но и они просятся на занятия. Почему такой энтузиазм? Горячая еда, сильный мотиватор, и дети почувствовали уважение. К ним относятся как к людям, а не как к будущим рабам». К концу года в городе работало 20 школ для бедных. 5000 детей получили доступ к образованию. Эффект проявился неожиданно быстро. Кражи в бедных кварталах упали вдвое, докладывала Лиза. «Дети в школе, а не на улице. Родители стали больше работать, не нужно присматривать за детьми днем, добавил представитель фабрикантов. А главное, изменилась атмосфера, заметила учительница Марта. Появилась надежда. На рождественском празднике в главной школе собрались сотни. Дети показывали спектакль, сами написали сценарий, сами сделали костюмы. Год назад я не знал ни одной буквы, объявил главный герой, тот самый первый ученик. А теперь прочитал 10 книг и напишу свою. Зал взорвался аплодисментами. В первом ряду плакали родители от счастья. После представления к Артуру подошла пожилая женщина. «Господин канцлер, я хочу, спасибо вам, мой внук, он теперь читает мне Библию, говорит, станет учителем. У нас в роду никогда не было грамотных, теперь будут, добрая женщина, и не только грамотные, образованные». К концу вечера Артур объявил, с нового года программа расширяется на все королевство. В каждом городе, в каждой деревне, школа для всех детей. Овация была оглушительной. Ночью Артур стоял у окна школы, наблюдая, как расходятся дети с родителями. Фонари освещали счастливые лица. «Красивая картина», — заметил подошедший Франц. «Но знаете, что самое удивительное? Что, эти дети через 10 лет будут управлять нашими фабриками, изобретать новые машины, лечить людей, и они будут помнить, кто дал им шанс. Не я дал, общество дало, я просто организовал. Скромничайте, канцлер, это вы доказали». Каждый ребенок достоин образования, независимо от кошелька родителей. Это не милосердие, Франц, это прагматизм. Необразованный народ – балласт, образованный – двигатель прогресса. И все же, видеть счастье в детских глазах – это дороже любой прибыли. Артур улыбнулся. Согласен, полностью согласен. Программа бесплатного образования для бедных стала одним из величайших достижений его канцлерства. Она ломала сословные барьеры эффективнее любых указов. Ведь грамотный человек уже не раб, он – гражданин. Глава 63. Создание кадрового резерва. В конференц-зале дворца Голдхенда собрались руководители всех предприятий империи. Артур стоял у огромной доски, исписанной цифрами и схемами. «Господа, у нас проблема. Хорошая проблема, но все же проблема. Мы растем быстрее, чем можем найти квалифицированных управленцев». «Это точно», – воскликнул директор новой текстильной фабрики. «Мне нужны 5 начальников цехов, 3 главных инженера, 10 мастеров. А где их взять?» «Переманиваем друг у друга», – мрачно заметил управляющий банком. «На прошлой неделе потерял лучшего кассира, ушел к конкурентам за двойную зарплату». Артур кивнул. «Именно. Мы создали сотни предприятий, но не создали систему подготовки руководителей. Предлагаю революционное решение». Программу кадрового резерва. Он повернулся к доске и начал рисовать схему. Смотрите, отбираем лучших студентов последних курсов университета, лучших молодых специалистов с производства, даем им особую подготовку, год интенсивного обучения управлению. Чему конкретно учить? Спросил Густав. Всему. Финансы, управление персоналом, организация производства, основы права, психология руководства и главное, практика на реальных предприятиях. Томас поднял руку. «А кто платит? Год обучения – это дорого. Мы все создаем фонд кадрового резерва. Каждое предприятие отчисляет процент прибыли. Взамен получает первоочередное право на выпускников». Споры шли жарко, но логика победила. Через месяц программа стартовала. Отбор был жестким. Из 1000 кандидатов выбрали сотню. «Почему вы хотите стать руководителем?» Артур лично участвовал в собеседованиях. «Хочу изменить мир». Пафосно заявил молодой дворянин, следующий, потому что это престижно и денежно, честно признался сын купца, хотя бы честно, но недостаточно, следующий, я вижу, как много можно улучшить на производстве, тихо сказала девушка-инженер, но рабочие не слушают женщину, если стану начальником цеха, смогу внедрить свои идеи, вот это мотивация, принято, первый день обучения, 100 человек в аудитории, пестрая смесь сословий, профессий, характеров. Забудьте, кем вы были, начал Артур, сын графа или дочь прачки, неважно. Здесь вы все, будущие лидеры, и учиться будете не теории, а практике. Программа поражала интенсивностью. Утро. Лекции лучших специалистов. Густав учил финансовому анализу. Вернер, кризисному управлению. Лиза, работе с информацией. Элизабет, международным отношениям. День. Практика на предприятиях. Неделя в банке. Неделя на фабрике, неделя в торговой компании, неделя в мэрии, Вечер. Работа над проектами. Каждый должен разработать план улучшения реального предприятия. Это невозможно. Стонали студенты после первой недели. Мы спим по 4 часа. Руководитель спит еще меньше. Спокойно отвечал куратор программы. Не справляйтесь, дверь открыта. Отсев был жестоким. К концу первого месяца осталось 70 человек. Но те, кто остался, менялись на глазах. Смотрите на Яганна. Удивлялся Густав. Месяц назад стеснялся слово сказать. Сегодня провел презентацию для совета директоров банка. А Маргарет, добавила Лиза, разработала новую систему безопасности для складов. Уже внедряем. Особенностью программы стало наставничество. Каждому студенту, опытный руководитель-ментор. Герр Краузе, объясните решение. Ментор разбирал учебный кейс. Почему уволили старого мастера? Он воровал. Доказательства? Ну, все говорили. Слухи, не доказательства. Из-за вашей поспешности потеряли опытного специалиста и получили иск. Учитесь проверять информацию. К середине года студенты проходили стажировку с реальной ответственностью. Фрау Шмидт, вы временно исполняете обязанности начальника ткацкого цеха. 50 работниц, план, 1000 метров в сутки. Справитесь? Постараюсь. Не постараюсь, а справлюсь. Вот документы, вот ключи. Через неделю отчет. Неделя была адом. Забастовка работниц, поломка станков, срыв поставок сырья. Но Марта справилась. Как? Изумлялся прежний начальник. Эти ведьмы меня не слушались годами. Я не приказывала. Я спросила их мнение. Оказалось, у них есть идеи, как улучшить процесс. Внедрили. План перевыполнен. Финальный экзамен. Защита проекта перед комиссией из реальных руководителей. Господа, представляю проект реорганизации транспортной компании «Северный путь». Студент Отто уверенно начал презентацию. Текущие потери – 20%. Мое решение сократит их до 5%. Как? Владелец компании слушал скептически. Новые маршруты на основе анализа грузопотоков. Унификация документа оборота. Премии водителям за экономию топлива. Инвестиции – 50 тысяч, окупаемость, полгода. А если не сработает? Сработает. Я месяц анализировал вашу отчетность. Потери идут от 3 узких мест. Устраняем их, получаем прибыль. К концу года из 100 человек дипломы получили 55, но каждый стоил 10 обычных выпускников.